Глава вторая. Самый лучший подарок? Да, как же. Всегда мечтала похоронить свою жизнь за одним из офисных столов министерства. Да как он посмел вообще? Никогда не буду учиться в этой дурацкой академии, пусть даже не надеется. Я даже поступить туда не смогу. 100%. Для абитуриентов устроят какие-то испытания, а я магией совсем не владею и стараться не собираюсь. А даже если каким-то чудом не удастся поступить, ведь отец наверняка знает, кому можно заплатить в приемной комиссии, не проучусь и недели. Вышвырнут меня, если не за дрянную успеваемость, так за отвратительное поведение. Уж я об этом позабочусь. Пусть будет уверен. В доме ждала мама, которая наворачивала круги в холле, прижимая к груди заплаканный платок. Она даже нервничая была великолепна. «Мне бы так». На входе я взглянула в большое зеркало, красные воспаленные глаза. На голове не волосы, а гнездо без перьев. Платье разорвано в самых неожиданных местах. Чудо-то какое! Именно так и нужно ехать в академию, если я хочу, чтобы передо мной закрыли ее двери. «Лилиана, что происходит?» Выдохнула мама, а я не выдержала и, разрыдавшись, бросилась в ее объятия. В моей душе еще жила надежда, что мама сможет повлиять на отца. Уговорит, убедит, заставит его отказаться от этой глупой мысли заслать меня в Академию власти. Но мама, выслушав меня, напоив с помощью прислуги чаем, вдруг сказала. «Ты знаешь, Ляля, мне кажется, Чирос прав. Тебе давно пора принять важное решение в своей жизни и ступить на истинный путь». «Что это значит?» Я удивленно приподняла брови. «Ты хочешь, чтобы я уехала из дома на 6 лет?» «Ляля, не драматизируй, ты будешь приезжать на каникулы. А если все будет хорошо и отец смягчится, то и на выходные. К тому же ты отлично понимаешь, что слишком долго он злиться не сможет. И вполне возможно, если тебе удастся закончить год с хорошими оценками, ко второму курсу Чирос восстановит денежное довольствие. Смотри в будущее с оптимизмом». Я чуть со стула не упала после таких слов. «А весь год как же мне жить?» «А как мы жили?» – парировала мама. «Когда мы поступили с твоим отцом в академию, у нас не было и тысячной доли того, что есть сейчас. Академия полностью обеспечивает своих студентов». «Да, мантия, еда и постель. Слышала уже». Разозлилась я. «Ты серьезно, мам?» «Поговори с папой, я не смогу жить без новых нарядов, без момента сессий, да, в конце концов, без своих друзей». «Твои друзья даже не соизволили тебя поздравить», — напомнила мама. «Очень тактично об этом напоминать». Я вскочила на ноги. «Возможно, я пропустила поздравление из-за того, что сидела в офицерском пункте». «А возможно, из-за того, что твои друзья не являются таковыми». Мама примирительно улыбнулась. «Все не так плохо, Ляля. У тебя есть шанс обзавестись настоящими друзьями, получить профессию, научиться владеть силой. Мы любим тебя, дорогая, и я, и папа хотим тебе только добра. Хорошо об этом рассуждать в новом платье на Омнибеле, двигаясь на очередной прием. В то время, как я буду страдать не пойми где. Это не мое место, мама!» Мою мать смутить нереально. Она легко вскочила с высокого барного стула и, звонко смеясь, двинулась на 2-й этаж. «Ляля, дорогая, в Омнибель я села, когда уже закончила Академию власти, на 1-й пятерке и при этом была старостой курса. Помни об этом, когда в следующий раз захочешь меня задеть. И поспеши собрать вещи, рассвет уже через 2 часа, а папа ждать не будет». «Выбрать необходимое? Как можно выбрать необходимое из всего того великолепия, что меня окружает? Половину платьев из своего гардероба я даже ни разу не надела, и мне теперь предлагают их здесь оставить? Наедине со шкафом я была недолго. Достала все свои сумки и распихала по ним одежду, не глядя. В одну из сумок бросила гигиенические принадлежности и целую армию всяких бутылочек из ванной комнаты. Надеюсь, у меня будет возможность понежиться в ванной. Ароматная соль и все мои крема позволят хоть немного смириться с произошедшим. Ожидая отца, я приняла душ и задумалась над тем, что же надеть. Разум подсказывал, что нужно выбрать что-то удобное. Все-таки неизвестно, какие испытания мне предстоят. Но обида прямо нашептывала одеться с шиком, чтобы провалить эти самые испытания с блеском. Поэтому я выбрала алое платье с пышной юбкой до колена и тонкими бретельками. Покрутилась перед зеркалом. Великолепно. Похоже на принцессу. Завила волосы и бросила плойку в одну из сумок. Мало ли, вдруг мне придется задержаться в академии на пару дней. Наконец появилось время прислушаться к себе. С момента, как я узнала о том, что владею каким-то большим уровнем силы, вроде бы ничего не изменилось. Руки не мигали. Да и никаких странных ощущений не возникало, кроме обиды на родителей, конечно же. Я встала посреди комнаты и постаралась призвать силу. В детстве меня пытались учить это делать, и теперь нужно было просто вспомнить старые уроки. Итак, глубоко вдохнуть, почувствовать внутри себя комок и дать ему разрастись по клеточкам. Не знаю, что там насчет клеточек, но сила неожиданно пришла. Настолько неожиданно, что я растерялась и не поняла, что с ней делать. А в итоге мой шкаф разнесло, как из прицельного выстрела. «Ой!» — только и сказала я. Хорошо, хоть стояла далеко, а то бы еще и опилками обсыпала. Рассвет наступил непростительно быстро. Отец приехал на своем омнибеле и вошел в дом, нетерпеливо поигрывая часами. Бессонная ночь почти никак не сказалась на его внешнем виде, лишь появились темные круги под глазами. Рубашку отец надел свежую, в его кабинете уже давно хранились запасные комплекты одежды. «Ты готова, Лилиана?» «Всегда готова», — фыркнула я и рукой указала на армию чемоданов, которые выстроились около лестницы. Уставший садовник, который все это стягивал вниз, уже отдыхал в кухне под присмотром Марисы. Мама сидела на диване в холле и делала вид, что ее это не касается, хотя могла бы и помочь. По-видимому, все-таки обиделась. Очень интересно, обиделась на меня, а страдал садовник? «Не понял». Отец нахмурился. «Я сказал собрать самое необходимое». «Я многое даже не взяла». «Очень зря, что взяла даже такое немногое». «Хорошо, выбирай один чемодан». Я побледнела. «Это невозможно! Я даже не знаю, что в них находится!» «Твои проблемы, Лилиана! Я предупреждал!» Я обернулась на маму. «Видишь, что он творит? Сейчас ты тоже не собираешься вмешаться?» «Собираюсь!» Мама кивнула и грациозно встала с дивана. Ей решительно не хватало шлейфа за спиной. «Чирос, берите крайний чемодан, который синенький. Он выглядит легким, так что Ляля сможет сама его донести до омнибеля». «Ты точно моя мать?» — взвыла я. «Какой один чемодан?» «Решено». Отец облегченно выдохнул и направился к выходу. «Бери чемодан и поехали». Я плюхнулась на тот самый синий чемодан и сложила руки на груди. «И не подумаю. Вы понимаете, что поправили все мои права?» «Да как ты можешь, отец? Ты же поборник справедливости в нашей стране». «Да я...» «Если не поспешишь, даже этот чемодан не возьмем». Не оборачиваясь, буркнул отец и, взвесив все «за» и «против», я отправилась за ним к омнибелю, таща за собой багаж. Папа, правда, сжалился, и как только я вышла на крыльцо, чемодан взлетел и самостоятельно улегся в омнибель. Я и не подумала родителя благодарить. «За что это? За то, что пытается от меня избавиться? Посмотрим еще, чья возьмет». «Не хочешь спросить, как там Лиззи?» — спросил отец, выруливая на дорогу. Я фыркнула и отвернулась. «Подсчитывает, во сколько ей обойдутся вырванные патлы?» Насколько мне известно, Лиззи регулярно подсаживала в свою шевелюру чужие волосы. Процедура безумно дорогая, но действенная. «Я разговаривал с ней, она тебя простила». Отец не обратил никакого внимания на мою колкость. От его слов я чуть не взорвалась. С минуту сидела красная, открывая и закрывая рот, как рыба. «Да что ты говоришь?» — наконец смогла выдавить я. «Она меня простила! За то, что кинулась драться перед толпой людей, за то, что устроила вечеринку в день моего рождения, за то, что приняла участие в том же конкурсе, что и я?» Отец поморщился. «Лилиана, почему ты думаешь, что мир вертится вокруг тебя? Считаешь, что никто не имеет права участвовать в тех же мероприятиях, что и ты? В твой день рождения никто не может веселиться, если ты не дала на это согласие. Да мне стыдно за тебя. И я рад, что хотя бы мой друг правильно воспитал свою дочь, и она не держит на нас зла». «Да ты же ничего не понимаешь!» — взорвалась я. «Лиззи, это все назло делает!» «Разве не ты пришла на праздник, на который тебя не приглашали, и устроила там скандал?» «Я, но папа...» «Разве не ты разгромила ресторан?» — прервал меня папа. «Но ведь я не специально...» «Ты понимаешь, что Лиззи могла подать на тебя заявление? Мы обязаны оплатить убытки ресторану. Ты понимаешь это?» Я стыдливо осеклась, ведь даже не подумала об убытках. А ресторан явно не дешевый. «Я понимаю, что сила твоя очень нестабильна, и ты не можешь ей управлять. Но чтобы не платить за моральный и физический ущерб еще половине города, ты должна чувствовать ответственность за свои поступки». «Найми мне учителей». «Пока ты была без сознания, твой уровень силы измеряли. 5 единиц, Лилиана, 5 единиц. И это очень много по сравнению с тем, что у тебя была единица. Учителя научат тебя владеть силой. Но чувству ответственности тебя никто научить не сможет. Вернее, это должны были сделать мы с мамой, но раз уж разбаловали. Мы прибегаем к крайним мерам, Лилиана. Но пойми, это только для твоего блага». Весь оставшийся путь мы молчали. Я угрюмо смотрела в боковое окно, пытаясь вспомнить, что положила в синий чемодан. Отец следил за дорогой. Спустя 1/4 часа мы приехали к ратуше, где мсье Тирос проводил большую часть своей жизни. На рассвете здесь всегда было мало людей, да и прохожие в такое время суток предпочитали не по улицам гулять, а спать в своих постелях. Но вот перед крыльцом ратуши почему-то столпилась довольно большая толпа. «О, богиня!» — поморщился отец. «Откуда они разнюхали только?» «Журналисты», — догадалась я. «Нас ждут?» «Разумеется, дочь министра внутренних дел устроила погром в ресторане. Хорошо хоть, что им запрещено говорить о том, что ты травмировала Лиззи». «Они могут сказать, что я травмировала кого-то другого». Я расстроенно вздохнула. «Нет уж», — теперь вздохнул отец. «Как ты себе предполагаешь формулировку в новостях? Лилиана Тирос избила одного из гостей Лизаветы Контас, но только не саму Лизавету Контас». «Так мы их за клевету привлечем. Они скорее постараются сыграть на том, что ты злоупотребляешь алкоголем». «Но это же вранье!» «Попробуй теперь докажи». Родитель сделал глубокий вдох, будто перед нырянием, и вышел из омнибеля. Мне пришлось последовать за ним. Чемодан мой вылетел из омнибеля и отправился в одно из распахнутых окон ратуши. Завидев нас, журналисты оживились и бросились вперед, потрясая перед собой записывающими голос артефактами. Тут же нарисовались и операторы с моментоловами. Они прыгали выше всех и старались чуть ли не в лицо мне швырнуть свой аппарат. «Министр Тирос, как вы прокомментируете произошедшее на благотворительном ужине Контас? Значит ли поступок вашей дочери, что вы пытаетесь выступить против министра Контас? Министр Контас домогался до вашей дочери прямо на благотворительном ужине?» «Что за чушь?» — не вытерпела я, и в этот момент мне в рот чуть ли не попал один из артефактов. Отец подхватил меня за руку и потянул сквозь толпу. С опозданием появилась охрана, принялась оттеснять журналистов, но они всячески пытались отбиться. «Что значит ваш комментарий, Лилиана? Вы считаете чушью новый закон, который лоббирует ваш отец?» — затараторил один очень ушлый журналист с такими большими ушами, что, казалось, они шевелятся, независимо от воли обладателя. «Нет», — журналиста отодвинул его коллега. «Она считает чушью другой закон, который пытается продвинуть министр Контас». Журналюги чуть не задохнулись от восторга и затараторили еще быстрее, так что я даже не могла разобрать предложений, лишь выхватывала отдельные слова, пока отец буксировал меня сквозь толпу. «Ресторан! Буянит! Комментарии! Комментарии! Недра! Отойдите все! Сейчас я как скажу!» На этой оптимистичной ноте мы, наконец, ворвались в ратушу и захлопнули дверь, оставляя за ней почти размазанных охранников и буянищих журналистов. Выглядело это, честно скажу, как избиение малолетних. Сквозь стеклянную дверь мне было видно, как один из журналистов уже почти забрался на плечи оседающего охранника и пытался процарапать вход в ратушу. Хорошо, что двери ее открываются наружу, да и вообще заблокированы. «Так какой закон ты там продвигаешь, папа?» Отдышавшись, спросила я. Отец недовольно на меня взглянул и направился по лестнице вверх. Я мельком кивнула контролеру и поспешила вслед за родителем. Тебя же никогда не интересовала моя работа». «Так и тебя раньше мои моментосессии не интересовали», — вздохнула я. «Все меняется. По-видимому, закон очень интересный, раз журналюги посчитали, что даже я в этом замешана». Мимо нас пробежали по лестнице вниз несколько охранников. Судя по всему, журналисты никак не желали успокаиваться. Я со страданием посмотрела вверх, пытаясь определить, сколько пролетов нам еще предстоит пройти. «Лучше бы они решили, что ты выпиваешь». Отец потер пальцами переносицу. Как ни странно, он даже не запыхался, в то время как я уже начинала уставать. «Ну да ладно, сейчас идет подготовка к принятию нового закона о недрах. Существуют две редакции этого закона и, соответственно, две рабочие группы. Одну возглавляет Дром Контас». «А вторую ты», — хмыкнула я. «И что, редакции настолько отличаются?» «Ты не можешь себе представить, насколько». По лестнице спускался мужчина в костюме, отец кивнул ему и продолжил рассказ только тогда, когда мы поднялись достаточно высоко, чтобы нас не услышали. «Наша группа готовит редакцию закона, в которой недра остаются имперской собственностью. Вся работа с ними строго регламентирована, и все вопросы пользования и распоряжения недрами находятся в ведении Совета Пяти». «Ну, разумно!» Я уже задыхалась, и голос мой звучал тихо. Говорить громче не было сил. Я опять посмотрела наверх. «Мы что, на башню собираемся забраться?» «А Контас что хочет?» Отец хмыкнул. «А группа Дрома пытается протолкнуть в закон лазейку, которая позволит частным лицам владеть месторождениями полезных ископаемых». Я споткнулась на лестнице и упала бы, если бы отец не подхватил меня за локоть. «Но это же невозможно! То есть империя будет зависеть от кого-то, у кого есть определенные полезные ископаемые?» «От того, кто сможет их почувствовать». Отец в упор взглянул на меня, будто желая что-то донести взглядом. «Почувствовать на глубине, которая для обычных магов Земли недостижима». «А для кого достижима?» «Для кого-то очень необычного», — отец пожал плечами. «Но дать даже в перспективе кому-то безграничное, единоличное влияние на экономику, империю и совет — сущая глупость». «Так если глупость, неужели эту редакцию закона кто-то поддержит?» «В кабинете министров треть участников — маги Земли. Из них двое входят в состав пяти. Вдруг они надеются, что их дети станут безумно сильными и почувствуют залежи, например, золота недалеко от ядра. Действия богов нереально предусмотреть. Сейчас мы примем этот закон, а на завтра боги решат кого-то наградить выдающимся даром, и, как назло, это будет дар Земли. А что дальше? Дадим право собственности на чистый воздух». Мы остановились у огромной двустворчатой двери. До башни, кстати, так и не добрались. Не успела я толкнуть дверь, как она распахнулась, и в коридор выглянул сухонький старичок, одетый в какой-то совершенно нелепый халат и туфли с загнутыми вверх носами. «Ванариус, ты ли это?» «Нет, Михаэль, это Чирос». Я удивленно взглянула на отца, давно не слышала в его голосе таких мягких нот. «Ванариус на пенсии уже третий год». «Да, точно, Чирос». Старичок почесал лысую голову. «А это кто с тобой? Невеста? Ты же совсем недавно с другой приходил». Моя челюсть отпала почти до пола. «У Михаэля нет ощущения времени», — поспешил пояснить отец. «Это он про твою маму. Мы приходили, наверное, когда только поженились». «Кольца на девушке не было», — поспешил вставить старичок. «Ну, значит, до свадьбы приходили», — рявкнул отец, из голоса которого мягкие ноты мигом исчезли. «Это моя дочь. Открывай дверь и впусти нас». Михаил совершенно не обратил внимания на гнев отца, перевел взгляд на меня и внимательно осмотрел. «Красивая девчушка. Кого-то она мне напоминает». Отец закатил глаза. «Да жену мою и напоминает. Мы отсюда в свадебное путешествие улетали. Давай скорее, спешить надо. Я уже два совещания пропустил». Старичок открыл двери пошире и скрылся в комнате, что-то недовольно бурча. Мы с отцом отправились следом, отец хмурясь, а я с удовольствием осматриваясь. Комната была круглой, с высокими, теряющимися где-то вдали потолками. Светлые стены обрамляли шторы разных цветов, но все нежных, приятных оттенков, из разных тканей. Шерсть, шелк, хлопок. Они появлялись, казалось, из воздуха, стелились по земле, но концов ни одной из них я не видела. У дальней стены располагался полукруглый стол из черного дерева, прямо за ним одностворчатый шкаф. Вот и вся обстановка. «И где портал?» Я хмыкнула, храбрясь. «Всему свое время», — раздался голос Михаэля за нашими спинами. Я резко обернулась, а старичок, улыбаясь, закрыл дверь. Выглядело это жутковато, и я поежилась. «Когда был осенний бал у императора, мы пользовались порталом, помнишь?» Отец кивнул. «Но он сразу был, я помню. Светящаяся рама в комнате». «Это был маленький портал». Мсье Тирос пожал плечами. «Его создали специально для перемещения гостей на бал. Такой портал работает в пределах 10 километров. Академия находится далеко, и нужен портал стационарный. Таких в империи совсем немного. И один из них прямо перед тобой. Вообще-то все студенты добирались до Академии своим ходом, и только ты — министерским порталом. Не переживай, я предупредил ректора, тебя встретят». «Министры не могут инициировать создание новых порталов?» — фыркнула я. «Некогда или большие затраты бюджета?» «Слишком много сил на это тратится». Отец опять не обратил внимания на мой выпад. «И при этом управлять порталом должны сразу 4 сильных мага, или один, но тот, в котором сосредоточены все стихии. Нет смысла создавать порталы, если ими некому управлять». «В одном человеке сразу 4 стихии?» — кисло уточнила я. Настроение стало еще хуже, хотя, казалось бы, куда еще хуже. «Но как-то так получается, что у кого-то никаких способностей к магии. Даже не знаю, брать теперь себя в расчет или нет. А у кого-то сразу 4. «Михаэль, прошу прощения, вы всемогущий, что ли?» «Если бы. Сил-то у меня немного. Просто сразу все виды. Но, конечно, на порталы хватает. Да и на много чего другого интересного. Показать». «Михаэль, отправляй скорее, мне некогда». Отец чуть не взревел. «Ну, так уже задержался», — съязвил старичок. «Все спешите вы куда-то, молодые, все мимо. Вон некоторые министры ходят и ходят ко мне, а поболтать не прочь». «Работы нет, вот и ходят», — едва слышно буркнул отец, а я хихикнула. Михаэль с подозрением на меня уставился. «А вы вместе отправитесь?» «Нет». «Значит, точно, дочка. Кто ж невесту саму отправляет непонятно куда? А куда полетит, кстати?» «В Академию власти». Михаэль с удивлением уставился на отца. «В гости или учиться?» «Учиться, давай быстрее, говорю тебе, опаздываю». «Без вещей совсем?» Михаэль совершенно не обращал внимания на нетерпение отца. «Совсем министрам платить перестали, что ли? Или дочка не родная? Как беженку в одном платье». Я с восторгом услышала, как отец зарычал, и в комнату, задевая шторы, влетел мой чемодан. «Багаж тоже здесь. Все? Вопросов больше нет?» «А сумочка?» — совершенно искренне удивился Михаэль. А я расхохоталась. «Вот видишь, папа, не я одна считаю, что путешествовать налегке — дурной тон». «Отправляй!» — рявкнул отец. Мыслями он, скорее всего, уже был в рабочем кабинете и разбирал бумаги. «Своего родителя я знаю очень хорошо, и он уже давно не в состоянии так много времени уделять родной дочери». «Пока, папочка!» Я закусила губу, чтобы показать, насколько расстроена, и взяла в руку чемодан. Прикинула, достаточно тяжелый. Надеюсь, туда влезло очень много вещей. Не весь гардероб, но хотя бы что-то. «Удачи, Лилиана, веди себя хорошо». «Я скоро вернусь», — не смогла сдержать широкой улыбки. «Не думай, что мы прощаемся надолго». Отец нахмурился. «Лилиана, учти, я жду тебя только через год, на летние каникулы. Если ты не поступишь в академию, пеняй на себя». «И что, лишишь денег, заберешь все вещи?» Я выразительно взглянула на свой чемодан. «Так ты уже это сделал». Михаэль с интересом за нами наблюдал. «О, нет!» Отец широко улыбнулся. И стало понятно, что язва, я все-таки не в двоюродную бабушку, как все говорили. «Без копейки денег. Но со всем своим шматьем ты просто переедешь к тетке Ангеле на перевоспитание». Тетка Ангела была маминой троюродной сестрой. Жила в какой-то беспросветной глуши и считала, что богатство от темного бога пороков. В молодости тетка хотела стать прислужницей богини жизни в храме, но богиня ее отвергла. Не знаю, как это происходит. Что-то наподобие «не зажегся живительный огонь, когда тетка взошла на помост» или «вода не превратилась в молоко». Но тетка после того, как ее мечта не осуществилась, совсем поехала головой и повсюду искала пороки. Например, она могла отходить палкой того, кто, как ей казалось, одет чересчур вызывающе. На секундочку. Вызывающе? Эта юбка чуть-чуть ниже колена. «Я еще подумаю, что хуже», — буркнула я кисло. «Ехать к тетке Ангеле не хотелось пока больше, чем жить в академии. В академии, надеюсь, палками бить не будут?» «В мое время били», — влез в разговор Михаэль. «Ты там учился, когда моих родителей еще на свете не было?» — рявкнул отец. «Отправляй, я сказал». Михаэль, по-видимому, понял, что больше на нервах министра играть не стоит. «Ну, хорошо. Давай, девочка, перемещайся». «В смысле?» Я растерянно взглянула на отца. Он поморщился, а старичок противно захихикал. «Шучу!» Михаэль с усилием, будто его кто-то держал за локти, развел руки в стороны. Сначала едва заметно, клубясь, словно пыль. У его рук появились разноцветные всполохи. Переливаясь всеми цветами радуги, они росли, образуя круглую раму. Она горела, вспыхивала, словно огонь, и увеличивалась, застыв только тогда, когда верхний ее край достиг высоты моего роста. Ранее я видела уже готовый портал, и за процессом его создания сейчас наблюдаю с восторгом, хотя и заняло это не больше минуты. Готово. Яркая рамка висела прямо в воздухе, и сквозь нее я отлично видела Михаэля, который стоял на другой стороне. Казалось, что я просто пройду в горящий обруч, никуда не попаду, кроме этой комнаты. И этим все мое приключение закончится. Обстригу обошенные волосы и продолжу жить в свое удовольствие. Но вряд ли. Мы попрощались с отцом, он крепко обнял меня и пожелал удачи. Просить прощения, как и вымаливать разрешение остаться, я не стала, хотя очень хотелось. Ощущения от портала были смешанные. Крепко зажмурившись, я шагнула вперед, ощутила одновременно и жар, и холод, а также странное секундное головокружение и только потом мощный поток воздуха. Открыв глаза, я обнаружила, что оказалась на каменной площадке на вершине огромной башни.